Утомленный и в растрепанных чувствах, Алексей скитался уже неизвестно сколько по лесному массиву в поисках ориентиров, позволяющих определить направление, в котором следует двигаться. Мелодичная симфония в итоге перестала захватывать своей красотой, человек ко всему привыкает. Между делом, мыслительный процесс неожиданно привел путешественника к забавному наблюдению. За все время, в кавычках, пребывания здесь, он ни разу не справил нужду. Как так? Пить, пил, даже поел. Что случилось с естественными процессами? Органы вроде на месте. Окинув взором близлежащую сказочную флору, естествоиспытатель подошел к одному из одиноко стоящих громадных деревьев и попробовал оросить местность. Пока безрезультатно. Испаряется из меня, что ли? Внезапно по лесу пронесся знакомый до мурашек легкий девичий смех. Алексей обернулся. Ого! Метрах в трех, с невероятно лучезарной улыбкой на лице, стояло существо, достойные эпитеты которому едва ли достанет фантазии подобрать. Чистейший, сверкающий изумруд, в таком же чистейшем, не спадающем серебре и в обрамлении испарящих вокруг пестрых бабочек. По точенной женской фигурке растекались неоновые вперемешку с золотыми узоры, напоминающие древнюю вязь или орнаменты невиданной красоты. Вроде татуировок, которые постоянно изменялись, словно живые. Серебряные пушистые локоны, повсеместно украшенные разноцветными бутончиками, доходили почти до основания бедер. Восхитительное зрелище. Немая сцена, казалось, продлилась целую вечность. Скульптура в виде несостоявшегося писающего мальчика с пунцовым от неловкости лицом и свернутой назад шеей продолжала изумленно таращиться на этюд, мерцающую прелестную девицу в мотыльках. Вдруг одна из бабочек отделилась от экскорта и уселась Алексею на нос. В следующий миг девушка весело рассмеялась. По пространству полилась мелодия, гораздо прекраснее и проникновеннее лесной. Будто сконцентрированная суть всей окружающей жизни соединилась в едином потоке и хлынула из сияющего источника, ударив сразу по всем возможным струнам совершенной гармонии. Песня с большой буквы. Причем, заметьте, это был не звук. Волна звонкой музыки мгновенно вывела нарушителя общественного порядка из ступора. Алексей, срочно приняв подобающий официальной встрече светский вид, развернулся к девушке и сбивчиво начал оправдываться. «Извините, я не знал, что здесь кто-то есть». Изумрудное существо мягко прошествовало к лесному гостю и, подойдя практически впритык, пристально посмотрело ему в очи. Алексей, успев лишь отметить, что девушка по росту с ним вровень, разом остолбенел. Чарующий женский взгляд излучал совокупную мощь природных стихий по глубине, чистоте и объему, вобрав в себя озеро Байкал, в его когда-то нетронутой, девственной природе, как минимум, а как максимум – беспредельность. Как же она сногсшибательно пахнет! Хмельной, пьянящий аромат закружил голову, и эйфория в чистом виде заполнила гостя. По телу прокатилась сумасшедшая волна, квинтэссенция радости и счастья. «Я тут случайно», – пролепетал не своим голосом Алексей. «Заплутал немного». Девушка округлила губы, посерьезнела, а на ее лице появилось что-то похожее на удивление. В сознании Алексея вновь появилось прежнее стойкое чувство. Незнакомка именно сейчас должна что-то сказать. Возможно, уже начала. «Что? Не слышу!» «Опять 25. Вы немые все тут, что ли, или как?» В следующее мгновение прелестное создание плавно подняло ручку и приложило пальчик к губам собеседника, дескать, помолчи. Затем, мило улыбаясь, взяла Алексея за руку и повела за собой. Куда? Страннику на тот момент было безразлично. Он был в полном ауте от впечатлений. Прогулка с изумрудной красоткой отдаленно напоминала продвижение Моисея через море, которое, согласно библейской легенде, расступилось перед ним. Драгоценная девушка плыла вперед, по ощущениям Алексея, не разбирая дороги. Вся растительность, независимо от величины или объема, смещалась, уклонялась, выгибалась или вовсе исчезала с пути. Пребывающий в эмоциональной туманности гость периодически оглядывался, каждый раз убеждаясь, что после них весь ландшафт остается прежним, как по мановению волшебной палочки восстанавливая первозданный вид. В пути одурманенному неординарными событиями исследователю постоянно мерещились сказочные существа. Ему все время казалось, что кто-то сопровождает их, и иногда поблизости виднелись неясные контуры. Очертания напоминали медвежьи, хотя в нынешней ситуации ни за что нельзя поручиться. Наконец, путешествие подошло к логическому завершению, и парочка очутилась на уютной лесной полянке, примыкающей к скалистой горе, вершина которой скрывалась и все. Склон, полностью облагороженный растениями, имел несколько гротов или пещер, входы в которые также были обвиты мягкими лианами или чем-то подобным. Наружу пробивался еле заметный свет. Хм, все электрифицировано, по-видимому. Цивилизация, однако. Меж тем, таинственная незнакомка рука об руку с туристом направилась к одному из входов. Тут Алексей решил притормозить приключение и остановился. Насущная проблема голода вновь настойчиво заявила о себе. Волшебная спутница, мило улыбаясь, мельком глянула в глаза мужчине, выражая немой вопрос. «Одними улыбками сыт не будешь», — подумал Алексей и озвучил проблему. «Не знаю, как тебе объяснить. Я не ел ничего, наверное, уже лет 100». Светящаяся от счастья лесная королева на миг задумалась, затем подефилировала к краю полянки. Подойдя к первому попавшемуся кустику, она протянула ручку, и Алексей готов был поклясться, что на кусте ничего не росло до этого момента, кроме листочков. Действие происходило метрах в 5-6, ведь сама полянка в диаметре от силы метров 20. В общем, вскоре изумруд вернулся к гостю и вложил ему в руку нечто похожее на большой орех или маленькое сушеное яблоко. «Видела бы меня мама». Алексей послушно отправил в рот рискованное предложение, быстро разжевал и проглотил. Даже вкуса толком не почувствовал, но ощущения во рту вполне приятные. Спустя, да почти сразу, естествоиспытатель ощутил пульс, словно изнутри начал толчками пробиваться неведомый цветок. И этот цветок вдруг заставил тело сотрясаться от переизбытка энергии. «В меня батарейку засунули!» – пронеслось в голове. Неожиданно начавшийся питательный процесс также неожиданно и закончился, оставив после себя благотворный осадок наполненности и определенно сытости. Алексею теперь захотелось свернуть горы и совершить какой-нибудь подвиг для прекрасной дамы. Меж тем прекрасная дама с нестираемой счастливой улыбкой уже находилась у одного из входов в гору. Как вдруг из соседней дыры выглянула у Алексея похолодело внутри, а все проекты подвигов вмиг улетучились из головы. Из подземелья на него вытаращилось олицетворение ужаса, подсознательного страха, смерти, безысходности и разрушения в одном шерстяном флаконе. Безжалостный и беспощадный монстр. Вот кто сопровождал их по дороге, теперь путник понял, ему не померещилось. Чудище из засады некоторое время пристально изучало Алексея, словно сканировало, пытаясь заглянуть вовнутрь. Просветить всю подноготную, до самых печенок, или что там это страшилище предпочитает на ужин. Затем оно многозначительно поглядело на девушку и скрылось в своем логове. В сознании путешественника сложилась картинка, и все встало на свои места. Алексей представил, как девица на своем немом языке говорит мохнатому соседу: «Смотри, какое лакомство я тебе привела, пальчики оближешь». Его вновь заманили в ловушку. Не получилось у речки, подключили миленькую девушку. Хитростью решили взять. Алексей уже хотел броситься прочь, но передумал, слишком мало шансов. Тем временем прекрасное лживое создание, как ни в чем не бывало, подошло к гостю, взяло его за оледенелую руку и потянуло в сторону лабиринта Минотавра. Мужчина не шелохнулся. Девушка посмотрела в хмурое, неприветливое лицо и замерла с удивлением. «Ты глянь на это натуральное воплощение невинности и детской непосредственности. Нет, подруга, спасибо, не купишь». Алексей решительно взглянул в чистые глаза противника. В следующий момент нежное существо приблизилось вплотную к мужчине, затем плавно приложило ручку к его щеке и начало слегка поглаживать. В тот же миг наш герой почувствовал неимоверную тягу, его словно начало засасывать в омут озерного края. Сияющие женские глаза, казалось, заняли своим объемом весь окружающий мир. Еще мгновение, и конец. Она поведет беспрекословного дурачка куда угодно, как бычка на заклание. Сил для сопротивления почти не осталось. В последнем героическом рывке Алексей с ненавистью отпрянул от опасного существа. Затем несколько раз тряхнул головой, дабы пробудиться. Получилось. Волшебство, как и раньше, бесследно растворилось. Лишь озадаченная девушка, непонимающе, смотрела на предполагаемого гостя. Или еще кого. Кто знает. Меж тем путешественник собирался откланяться. Но вот незадача. Куда же мне теперь? Наблюдающая за Алексеем красотка чего-то ждала и не уходила. «Отпустишь с миром?» – поинтересовался гость. Лесное диво еще раз внимательно посмотрело гостю в глаза, и ему вдруг показалось, что девушка сейчас расплачется. Но она просто пожала плечами, повернулась вправо и поднесла открытую ладонь к губам. Последовал тихий легкий выдох. Спустя мгновение грация в чистом виде отправилась во свояси. Алексей проводил взглядом свое очередное приключение, затем побрел в сторону женского ветерка, который образовал внушительной ширины просеку. Путешественник был совершенно уверен, что она приведет его именно домой.